Шутка вызвала смех. Пошли разговоры. Ночь закончилась. Наползавший свет не сильно радовал, но оставшиеся позади долгие предрассветные часы были куда хуже. Огги вновь опустился на колени у спальника и прислушался. Тихое размеренное сопение вызвало у него улыбку. Может, он зря волновался за девушку. Огги догадывался, что есть люди, выживающие, а то и процветающие, благодаря доброте незнакомцев. Возможно, к таковым относилась и молодая женщина, которая вместе с малышкой сейчас посапывала в его спальном мешке. Ему в голову пришла мысль. К столам, за которыми будет проводиться собеседование, они могли подходить вдвоем. И тогда присутствие малышки уже не покажется безответственностью, а будет символизировать совместную заботу. Он не мог этого утверждать, человеческая душа потемки, но чувствовал, что такое возможно. Решил поделиться этой идеей с Дженнис, когда та проснется. Хотелось посмотреть, как она отреагирует. Они не могли представляться мужем и женой. Она обручального кольца не носила, он свое уже 3 года как снял. Но могли сказать, что они, как это теперь называется, в гражданском браке. Автомобили продолжали взбираться один за другим по крутому склону с Мальборо-стрит. Скоро следовало ожидать и пешеходов, приехавших на первом утреннем автобусе. Огги вроде бы припоминал, что автобусы начинали ходить в 6 утра. Из-за густого тумана от прибывающих автомобилей оставались только лучи фар да расплывчатые силуэты за ветровым стеклом. Некоторые, увидев огромную толпу, разворачивались, потеряв надежду, но большинство следовало вглубь автостоянки в поисках оставшихся свободных мест, и свет задних фонарей медленно таял в тумане. Потом Огги заметил силуэт автомобиля, который не развернулся, но и не проследовал глубины автостоянки. Рядом с необычно яркими фарами светились желтые противотуманные. «Ксеноновые фары», — подумал Огги. «Это же Мерседес-Бенц. Что делает Бенц на ярмарке вакансий?» Он предположил, что это, возможно, мэр, Кинслер, приехал, чтобы произнести речь перед клубом ранних пташек. Поздравить их с предприимчивостью, свойственным американцам старым добрым стремлением всюду быть первыми. Если и так, подумал Огги, то приезд на Мерседесе, пусть и старом, свидетельствовал о дурном вкусе. Пожилой мужчина, который стоял впереди, Уэйн Уэлланд в последние мгновения своего земного существования, тоже обратил внимание на странный автомобиль. «Это же Бенц? Выглядит как Бенц». Огги уже начал отвечать, что, разумеется, так и есть. Эти фары ни с чем не перепутаешь. Но тут водитель, силуэт за ветровым стеклом, резко нажал на клаксон. Долгий нетерпеливый вопль разорвал рассветную тишину. Ксеноновые фары засияли еще ярче. Ярко-белые конусы прорезали висевшие в воздухе капельки тумана, и автомобиль рванулся вперед, словно пришпоренный этим нетерпеливым гудком. «Эй!» — в изумлении вскрикнул Уэйн Уэлланд, и это слово стало для него последним. Набирая скорость, «Мерседес» ударил туда, где соискатели рабочих мест стояли наиболее плотно, зажатые между лентами с надписями «Не пересекать». Некоторые попытались убежать, но вырваться удалось только из задних рядов. У тех, кто находился рядом с дверьми, настоящих ранних пташек, шансов на спасение не было. Они сшибали стойки, падали, запутавшись в лентах, сталкивались друг с другом. Толпу волнами качало то в одну, то в другую сторону. Пожилых и слабых сбивали с ног и затаптывали. Огги толкнули влево. Он покачнулся, устоял на ногах, но тут же получил толчок в спину. Чей-то локоть попал ему в скулу, аккурат под правым глазом, и в этом глазу вспыхнули фейерверки Дня Независимости. Другим глазом он видел, что «Мерседес» не просто выныривал из тумана, но, казалось, формировался из него. Большой серый седан, возможно, S600 с 12 цилиндрами, и все 12 ревели. Огги сшибли на колени у спального мешка и пинали, когда он пытался подняться, в руку, в плечо, в шею. Люди кричали. Он услышал женский вопль. «Смотрите, смотрите, он не останавливается!» Он увидел, как из спального мешка высунулась Дженнис Крей. Молодая женщина в недоумении моргала. Она вновь напомнила ему застенчивого крота, выглядывающего из норы. Точнее, кротиху, с всклокоченными после сна волосами. Воги пополз на четвереньках вперед, лег на мешок с женщиной-малышкой, словно надеялся, что сумеет защитить их от двухтонного шедевра немецкой инженерной мысли. Он слышал, как кричат люди. Однако крики эти почти полностью заглушал приближающийся рев двигателя большого седана. Кто-то с силой врезал ему по затылку, но он едва почувствовал удар. Он успел подумать: «Я собирался купить Розе Сарона завтрак». Успел подумать: «Может, свернет?» Это давало им шанс. Похоже, единственный шанс. Оги начал поднимать голову, чтобы посмотреть, сворачивает седан или нет, и тут же огромная черная шина заслонила собой мир. Он почувствовал, как рука женщины стиснула ему предплечье. Мелькнула надежда, что малышка не проснулась. Потом его время истекло.